63. Были выслушаны и представители других городов. Обширность материалов, требовавших рассмотрения, и горячность прений утомили сенаторов, и они поручили консулам рассмотреть, на чем основываются предъявленные притязания, и затем, ничего не решая, снова доложить это дело сенату. И консулы доложили, что помимо упомянутых мною городов, только Пергам имеет бесспорное право на убежище Эскулапия. Остальные же опираются на доводы, уходящие в темную древность. Так жители Смирны говорят об оракуле Аполлона, по велению которого они будто бы учредили святилище Венеры Стратоникиды, а Теносцы, о прорицании того же оракула, предписавшим им воздвигнуть статую и храм Нептуна. О более близком к нам времени жители Сарт, право на убежище, дарованное им победителем Александром, столь же упорно ссылаясь на царя Дария, отстаивают свои права милетцы, но святыни у тех и других одинаковые, почитают они Диану или Аполлона, страница 109. Того же добиваются и кретяне для статуи божественного Августа. И был издан сенатский указ, которым с соблюдением полного уважения и религиозным чувством, но и со всей решительностью ограничилось число убежищ. Вместе с тем было велено прибить в храмах медные доски с этим указом, чтобы память о нем сохранилась навеки, и чтобы не допустить в будущем прикрывающихся благочестием чистолюбивых стремлений».